О, так, сегмент фрагмент, это іншамоўнае слово. Ну і акрамя того, там заважна, што яны быць называюцца в апісанні украінскім. Ну, іншамоўнае, што это? Зараз, значыцца, адцінак. Адцінаць, ну, слово, якое лічыцца, як бы, уласна беларускім, добра. Адрэс, надзел. Надзел, адразу скажу, яно асацыюецца з агракультурою. І таму яно настолькі прывязанае да зямлі, што просто цяжка ўявіць сабе тэрміналагічнае выкарыстанне у кампутары. У кампутарнай тэрміналогіі. Як квота юзеру, да, з адным аддзелам. Так. Тым больш, што яно мае значэнне квота. Дарэчы, ну, ёсць вось такое таксама камп'ютарнае значэнне. Ну, ёсць такі тэрмін квота, як бы калі адміністратар выставляе карыстальнікам квоты на дыск, на памяць, на працэсар. Зразумела. Можна гаварыць было пра надзел. Так, але ў любым выпадку надзел гэта не зусім частка, а гэта некі ліміт. А апроч таго. Сапраўды, гэта мае значэнне ў адрозненні, значыцца, ад іншага вытворных ад слова дзяліць, без суфіксальных. Яно менавіта такое значэнне. Ну так, мы, як мы казалі, прывод і завод пры фармальным падабенстве за імі замацаваліся зусім розныя значэнні. Слова частка вельмі агульнае і можна яго разглядаць. Слова часць не варта разглядаць, улічваючы, што яно ўспрымаецца як русізм, хоць такім заходна не ёсць. Але, ну, як уяўны русізм нам абсалютна не патрэбна, калі ўсё ж такі нашаму носьбіту бліжэйшае, ну, это як прыблізна са словом кость. Нават пра вялікі я гаварю костка, хоць там якраз можна было б сказаць кость, асабліва калі гутарка пра матэрыял. Наконт слова часць, нават ваенная часць, перакладаюць вайсковая частка, што гучыць дзіка па сутнасці, але сімптаматычна. Таму часць проста адкідаецца. Слова кус. Несумненна, што гэта асацыюецца абсалютна са словом кусаць. І непрымальнае з гэтай прычыны. Яно практычна не выкарыстоўваецца ў іншых значэнняў, апроч свайго першага значэння. Яно як метафера можа выкарыстоўвацца ў нейкіх мастацкіх тэкстах, так. Кус, там, як частка спадчыны, там штосьці такое, тое, што адкусілі. Вельмі моцная прывязанасць да паводле матывацыі. Матываванае вельмі моцна словом кусаць. Слово кавалак. Слово кавалак мае відавочны мінус, яно асацыюецца з некою фізічным аб'ектам. Вось. Хоць мы гаворым кавалак тэксту, але это толькі метафара. Калі выкарыстоўваем тэрміналагічна, не говорится кавалак тексту, говорится фрагмент тексту, все ж таки, частка тексту. Таким чином так само слово непримальное. У нас застаются после всего слово адрес. Слово адрес ассоциируется найперш с тканиной. Так. Можно было надаць нейкі іншыя значэнні, але не надаліся гэта і іншыя значэнні. Ну, так само фізічны нейкі вельмі сэнс. Вельмі фізічны, згодна. Так. Так. І тое, што адрезалі. Ну, чым больш вузейшае значэнне, тым цяжэй выкарыстоўваць як фізічны нейкі аб'ект, тым цяжэй выкарыстоўваць у значэнні тэрміналагічным. Адрес таким чином откидаем. Застаются сегмент фрагмента отдельных частка. Значит, сегмент фрагмент это иншамовное слово. Мы, это у нас для партиции. Речь в том, что перакладаць одно іншамоўнае слово другим іншамоўным словом можна толькі ў тым выпадку, нават не іншамоўным словом, а лацінізмамі. Это у нас лацінізмы, грэцызмы. Сегмент, так само лацінізм, так, все ж таки фрагмент. Значит, лацінізмы перакладаць іншими лацінізмами можна тільки у тим випадку, коли ми впевнені, що у нас не буде ангельського сегменту, ангельського фрагменту. Ну, ось тут, хоч і за все, ніде вона буде використовуватися. Я така досить вузька сфера, але ось для програмістів відома, коли, якби, в область ось, обшара всяк, яким вось працює процес, вось його пам'ять, з якою він працює, вось ділиться там на сегменти, фрагменти. Ага. Дефрагментація, дефрагментація, це якраз таки ось на тим же диску є фрагменти у файлах. Segmentation fault. Ну, те эти фрагменты мы не можем лечить, что это то же самое, не, что это совсем иное. В смысле, это достаточно конкретно понятно, ну, слово фрагмент, так? Так, а сегмент Тимай, но segmentation fault. Ну, так, а там я тут для диска, ну, там сегменты и память сегменты на диск. Чи ми можемо признати, що сегмент є для ангельської мови, згледіш комп'ютерної термінології терміном? Це значить, що використовується воно специфічним, не агульномовним значенням. Да. Коли ми не можемо це сказати, я б тоді з цієї причини слово сегмент, во. Хай ёсць, але не memory segment, не для диска. String segment, network segment, protocol data unit of the transfer layer and computing. Ну, это все агульномовное, видать, значение. Не, это менавіта комп'ютинг. Это, яны мають специфічное значение, якое не совпадает с агульномовным. Сегмент памяти, сегмент выявлений. Нет, а что такое агульномовное? Это частка, диск. Это частка. Все, слово сегмент. І слово частка в агульномовних, тому і не трапили у синонімічний шерах. Гэта частка. Ну, воно тут як пойти як з додатком. Memory сегмент, image сегмент, string сегмент, network сегмент, TCP сегмент. Ну, ясно, з додатком, тому що воно не має специфічне значення. Это агульномовне значення. Чому я запитався? Я пакуль, что вы мне не показали то, что это терминологичное значение. Не мое терминологичное значение. Чем segment of disk будет отрозниваться там от иншего? Disk segment. Так. Одним словом, это как кандидат может разглядаться. Disk segment. Yeah? Disk segment. Мені здається, воно використовується до сегмент в якому іншому сенсі. An order set of physically contiguous sectors. Так. Residing on a logical disk or on another disk sector. Ні, ну трохи тут може бути. Disk segment, воно використовується часом. Ну що там, the general analogy for a segment is to traditional disk partition. Ну, ось використовується то the underlying mapping can be to logical disks, segments or other regions. Ну, тут просто по контексту видовочно, що це справа про диски. Ну, так. Segment manager. These plugins handle the segmenting о partitioning of disk drives. Як другая назва partitioning тут вживається. Ну тут поділ я. Ну, ось это ось в этом сенсі. Сегмент менавіта. То бачите, що тут і у англійській мові вживаюся як синоніми повні. Segmenting partition. Segmenting, потім коскус і о partitioning. Чи не ёсць гэта доказом того, что мы можем, приравнявши partition до segmentation, yes. Segment, Нет, partition это объект. Ага, segment. Тогда segment. Ты разумела, коли объект. Partitioning, это будет segmentation. Partitioning, там есть, так, так, так. Як, segmenting. Ага. Я думаю, что мы можем пропоновать вот таким чином развязание. Partition, партиция, partition. Есть то же самое, что сегмент, и таким чином это сегмент. Добре, давайте спробуем. Деление частини, ну, як то сказать, обмеркование. Партишонг, миры партишонг. Просто у нас остались слова IT. Так, это саправда треба разглядать разом с іншими. Ага. Дерівателями, по-перше, partition, ну, як дієслов, і repartition, і partition table. Ми навіть... Таблиця, яка описує ось поділ ділення. Процес, так? Ділення, виклад на диску. Ну, але ось мені здається, тут проблема може бути з дієсловами, навіть, ось partition, repartition. Уявимо, що у нас сегмент. Тоді... Сегментовать? Сегментовать, так. А repartition? Пересегментовать, ресегментовать. Сегментовать? Я не понял, что такие дееслови. Ну, бежать. Сегментовать. И це есть у інших славянских мовах. А это як я добавлюсь? Ну, там возьму ческое и польское. И украинское. Нельзя. Белорусам необходимо сегментовать віленскую спадщину. Ну, оно так легко утворяется, что... Ага, сегме. Сегме. Ягору выводит систему, ну, якія здольны утворять ритм и сегментовать текст на рядки. Ну, одним словом, не мы першие. Ну, так. И сегментовать сколько выходит? Як инфинитив? А, 10. 10. Это уже репрезентация. А празье? Празье. А, так. Можно еще сегментовать. Угу. Не, ну 10 сгадок, ну это 13. Ясно, что оно існує. 13, так еще. 13 еще. Сегментує. Сегментує и сегментує. Сегментує. Ой, тут нечто зовсім левое идет из інших мов. Докладно так, здається, нема. Ну, все в такой форме, там, по-ческу переводится. Ага, то значит, что по-ческу есть. Ну, сегментуя. Что ж тут? Организация сегментует свое осяроде, там больше дифференцирует, и она его подыход такой. Текст не зрозумел, а лишь. Ну, формально есть. Сегментовать, ресегментовать. Ну, отримується, що ми... Ресегментувати? Ну, це лицінізм. І буде натурально, у нас що? Просто є якби традиція рея передавати, як пера. Пера робити. Або робити – це власне слово. А сегментувати. Я не настоюю, але коли це вже лицінізм. Але ось чому ось... Переділити? Чому ось сегмент, а не... Ну, чому не сегментувати, а не ділити ось, якби... Что логичнее было бы выбрать? Ну. А у нас больше нема чего делить? На диске. Да не на диске. Это будет именно с диском связано. Мы ж, не, ну можно там показать стейк про такие... Partition – это дочинение только до диска? Так. О! Вот у гэтым. А остальные мы можем делить и пиловать, как хочем. Просто гутарка про замацавання у значэнні тэрміна, толькі. Што гэта гаворка пра партышын. Колькі ў нас разоў такое будзе сустракацца? Толькі пра дыск. Рэсегментаваць. Всё, ясна, у чым краса слова партышын. Чалавек адразу разумее, што як і слова якога-небудзь адрэс. Слова адрэс звязаны толькі з тканінаю. Всё. И больше ни с чем. слово partition связано только с диском, с носьбитами информации. Больше ни с чем. Слово сегментовать будет связано у нашей терминологии. Я же кажу про наше специфичное выкористание. То, что сегмент выкористовывается именно это как вольномовное для памяти, для той же, да? И отремлюется, что ресегментовать будет ассоциироваться с памятью, например. Ну, с этим ряд опевнения. Ну, может, так, але... И мы, так как адрес, рез але... это одно, все, а адрес ну, другое, порез это третье. Что как мы тогда будем прикладывать сегментейшн? Сегментование. Тогда мы тут долучаем некое значение додатковое до того. Потому что, коли бы так было все просто, то ангельцы так само бы зарабили, назвали сегмент of диск. Ну, их часто. Не, это совсем просто. Ну, я не так просто. Как раз не думаю, что там я не вот сидели и думали. Ну, так. Как бы нам вот это вот так логично, как вот аж до сюль и до сюль, а там столько стихий в этом. Плюс додаются особливости, ну, коли хочешь, капитализму дико. А миновито имкнение часом створить свою фирмовую терминологию. С чем мы сутыкались уже у выпадку с Windows, так? Я правильно формулирую? Mm-hmm. Мы можем это констатовать? То, что есть имкнение створать некие наиболее частотные объекты, называть нехарактерными, дагэтуль нетрадиционными способами. Это так само форма может сделать больше привабным свой продукт. Подкреслить инновационность технологии. Может быть такое? Метод, как мы, это, так скажем, маркетинговый ход. Ну, вот. Тому не варто перебольшивать рациональность утворения ангельской терминологии. Давайте, я не про то, как зарезать раздел, ти отдел. Вось, и там делить. Слово, ясно, что слово у нас выкористовывается активное, ясное, простое. В отрознение от сегментовать, не каждый человек будет ведать, что такое сегментовать. Але может у нас делить. Ці ёсць сэнс нам надаваць тэрміналагічнае значэнне для такога вузкага, як partition. Просто мы перакладаем такое вузкае слова словом надзвычай шырокім. Мяне это трошкі бянтэжыць. Не скажу, што для мяне это вызначальна. Але яно заўсёды будзе выкарыстоўвацца толькі разам з дыскам, диск partition. В контексте. Не, ну, в контексте просто говорю partition. Ну. И то же самое, как частка текста. Там, не да. А частка, да, речь, та же самая. Частка и залить, так? На слово частка, ну вот мы там это до конца не дошли. Слово «частка» вельми универсальное, вельми простое и ясное. Uh-huh. Але, яно мае такую ж хибу, як у слова «дзяліць». Яны настолько универсальные, настолько широкие, что не хочется их выкористовывать на такие узкие значения, як partition. Слово «сегментовать» не шкода, бо... Нам не придется больше ни для чего его выкористовывать. Я не настоиваю, просто это пропоновать. Делить на частки. Ну, можно было бы так поставить питание. Делить на частки. Ну и будем его выкористовывать нигде в иншем месте. Ну и что? Добро. Это не вельми кепско, угу. Что мы таким широким вось. Ну, ці не будзе гэта, так скажам, тады тэкст, у якім мы выкарыстоўваем там дзяліць на часткі і гэтак далей, шматзначным. Ці не будзе падзел на часткі не partition. Не partition на partition. Вось, зразумела, так, про што я кажу? Можам мы можам уявіць сабе нейкі іншы раздзел дзялення. Ну, напрыклад, стратыфікацыю нейкую, так? Дзяліць можна рэйтынг рабіць. Это таксама дзяліць на больш і менш паспяховыя, на больш і меншыя. Частка, я магу уявіць, што гэта можа быць частка тэксту і там не знаю. Слово частка, так? Яно занадта агульнае, ну, пачынае. Мы можам уявіць сабе кантэкст, у якім будзе шматзначнасць, так? Але тое ж самае для практычна выкарыстоўваецца. Там таксама гэта ідзе ці ў кантэксце, ці наогул словазлучэнне дыскпартычна. І ну, добра, гэта не адзіны выпадак, калі нам прыйдзецца вузейшае значэнне перакладаць шырэйшым. Гэта невялікае злачынства. Я кажу пра тое, што не варта скідаць з рахункаў вот гэтых довадаў. Покуль што, на гэтым этапе. Наогул, чаму з аднаго боку ўсё круціцца вакол гэтага дзеля? Зразумела, што на нас цісне руская тэрміналогія з іхнім дзеліць, з іхнімі раздзеламі. Ну, я скажу, што слова partition гэта парт это дзяліць на лаціне. Вось, у гэтым сэнсе я не бачу, чаму частку, чаму чым частка лепшая за аддзел. Ну, калі яна з аднаго боку і будзе адразу шакаваць, да? З іншага боку яна не лепшая, яна не вузейшая, сэнс, ну, так. Яна не абмяжоўвае. А нават я б сказаў бы, што мне прасцей уявіць частку, вось слово частка, кавалак, недзе з праблемнымі, дзе ў адным тэксце будзе неяк супярэчыць адно аднаму. Чым вось той жа аддзел? Таму калі ўжо разглядаць, мне здаецца, ці вось аддзел і ўсё, што з ім звязана, ці ўжо сегмент. У сэнсі, ці дэрываты дзяліць, ці дэрываты сегмент, так? Так, тут просто часткі, кавалкі, яны просто нічога не дадаюць да аддзела, а толькі незнаёмасць. Толку сегмента ёсць вось такі аддзел. Ён як бы вылучае адразу, што гэта спецтэрмін. Не просто нейкі аддзел чаго-небудзь, але ці ёсць у нас іншыя аддзелы? Ну, я думаю, ну, то ж самае, ці будзе сегмент там, дзе шыць дыскам выкарыстоўвацца. Такая партішна. Substream. Да. Тут складана. Давайте гэта неяк акрэслім і пакінем на далейшае абмеркаванне. То бок, дзе ж там мы першы фактор зрабілі. Ну, я думаю, што мы прыйшлі да высновы. Засталося толькі пакрытыкаваць слова адцінак. Ну. Адцінак – это адцінаць. Это не столькі дзя ліць. Значыцца пракладаць мяжу па цэласці, каб было А і Б. Колькі выдзеліць? Ці тое, што мы адкідаем, ці тое, што застаецца. І адцінак это вот тое, што мы адкінулі. Это меншая частка, дарэчы. Это заўсёды меншая частка. Адцінак. Да, дарэчы, тут яшчэ такая рэч, што мы можам сказаць, што ў нас ёсць дыск, на ім адзіны партышн. Мы не можам сказаць, што гэта частка. Адзін кавалак. Гэта адцінак. Адным кавалкам мы можам сказаць, так? Што адзін кавалак. Ну, это настолькі фізычна выглядае слова кавалак, што ясна. Значыцца, ён фактычна партышыну з ім не ўчынялі. У пэўным сэнсе, калі партышын это падзел. Хоць калі мы з матэматычнага гледзяць, ці з гледзяча фармальнай логікі, вынік партышын можа быць адсутнасць партышын. Это таксама вынік партышын. У сэнсе, матэматычна можна дзяліць на адзін. Это как раз выпадок, коли там 200 поделить на 1, ровно 200. Вот. Кавалок, частка и всякие такие. Слово частка, это не может быть целым. Ось отдел в организации может быть теоретично один. Ну, ну, на воды это слабо себе уявляешь. Отдел это отдельное. Это взяли, вот и оттенок, и отдел, и они, морфемная структура их абсолютно однозначно то же самое. Это взять и у вынику проведения рисы отделить от целого. Значит, перенести у места, якое на некую отлеглость от основного ковалка. Ну, а перенести от того, где мацуется некранутая частка. Вот. И коли мы так, коли у нас гутарка про партишн, фактично, коли с этим ничего не робили, то сегмент сказать, что диск складывается из одного сегмента, можно. А диск складывается из одной частки. Ну что, и мне здесь его диск складывается из одного, с одного отдела. Раздела. Те, раздела. Кунисти, может быть, один раздел. Ну, так, так. Вот, вот, вот. Ну, можно себе такое уявить, признаемся, так. Угу. Добрый. Тобук, я пропоную еще далее. Тут вы уже покачались. Не, ну хотя бы окреслились. Ну, не будем иметь дочинение с усими словами. Так. А на партишн, в смысле, передел и репартишн? Ну это треба связывать. Так, мы ж не можем себе. Але у нас есть, у нас, мне здається, два варианти. Отрималися, да? Ці переділ, ці сегментом що там? Это сегментування, це ресегментація тоді. Сегментація. Так, так само не вельми пожадана латинізм плюс суфіксація своя. Ну, вона натуральна, коли ми утворюємо дієслов. Ну, тут нічого не зробиш. У нас дієслов мусить працювати по законах. А ми не можемо поділити на сегменти? Поділити на сегменти? Так. Ми можемо поділити на сегменти. Але это накрувашчення вже так можна. Коли можна одним дієсловом сегментувати чи ділити? Тому що не ділити на сегменти. Сегментовані, а не поділені. Ні на що, ні на інше поділити неможливо, як на сегменти. У принципі, слово «ділити» вже має сегменти. Сегменти – це винік діління, так? Ні, я маю на увазі, що для партішену в сенсі не назовник, а діаслово використовувати менавіто «ділити». «Ділити». Ну, добре. А винік – це буде сегменти. А у вынику будут сегменты. Добро. Ну, вот такие варианты. Это абсолютно максимальный вариант. Как бы нас никто не смущает, уличивая, что мы уже... Ну, ясно, что идеальный вариант был бы, когда слова были поднакоренные. Тем больше, что у нас плюс, в отрезне от алингельской мовы, у нас есть формальные предметы принадлежности до шестиной мовы. Чего в ангельской нема, там-то только контекст вызначает. А у нас одразу, как элемент слова, это ясно, ты диаслов перед тобой, это назовник. Вот. Это несомненный плюс. Але я один шабоку, так, ну хотелось бы, чтобы они были однокоренные. На сегменты делятся у вынику сегментации. Мы сегментуем. Так. Мы сегментуем, у нас выходят сегменты. И процесс гэты, калі мы сегментуем, и у нас выходит сегмент, называется сегментация. А калі нам трэба уже наявный сегмент пересегментовать, то мы... Пересегментовать, так? Ресегментовать. Я схильны был бы до ресегментации, с той причины, что, ну, как бы вышел латинизм. Тем больше, ну, с разумением его, я думаю, что сучасный человек, який будет користаться нашей терминологией, что такое «ре» и он ведает. А сегменты не будет еще трохи... Мне будет она хрупкая. Не-не, сегменты и фрагменты. Ну, калі панхельскую яны разгледзены, пры тым, што яны значаць тое самае панхельску, што і на лаціне, што і па-беларуску, я так сабе ўяўляю, можа, я памыляюся, але, па-моему, гэта синонімы ва ўсіх названых мовах. Вось, калі так, то... Ну, это як адцінак адрэзак, я думаю. Так, але глядзі, тут... Адцінаці адразаць. Тут трэба ўважліва, у нас фрагменты ёсць у файлах. І вельмі пашырана. А чым тут фрагменты? А? А пры чым тут фрагменты, да? Это фрагментацыя. Это у нас сегменты. Фрагменты... Правильно, дефрагментацыя, а не расфрагментацыя. Таму... Ре-сегментация, а не пересегментация. Так, или сегментация и фрагментация, да? То есть, коли сегментация это то, что... Ну, в смысле, то, что ты робишь, то фрагментация это то, что само там, но ну, так само поделяются на участки нити. Ну. Сегмент английская участка, отрезок. Геометричная сегмент круга, оттенок, отрезок линий. Биологичный членник, сегмент позвонка, делить на членники сегменты. Не так. Добро. А я не дать смешно, что мы за нас. Сегмент есть, есть, уиншесть, вот это вот память. Что у меня вот два бентажа, то что сегмент уже выкористовывается в уиншем сенсе памяти, і як бы асацыюецца як не просто memory segment, а просто сегмент. І так ужываецца. Слухай, гэта не як memory segment. Мне здаецца, заўсёды амаль што memory segment ідзе. Не? Ну вот. Трэба яшчэ пашукаць паглядзець. Ну, все зубовыя прыклады ёсць. Segment offset. Segment descriptor table. Segment register. І другое, што мені бянтэжыць, это нагрувашчанне замежнага на замежнае. Ну, так, ТР, сейв... Так, это логіка ў гэтым. А так будзе нагрувашчанне свайго і чужога і разам. Не, так чаму чужого? Не, свайго на чужое. Я просто... Перасегментацыя? Не, не, я не про сегмент, я нагу про сегмент и ресегментация як додаток даже. То, что мы перекладаем что? Partition, да? Не своим словом. Не да. Своим словом. Але можно это нас вышли... Кому можно своим. Нет, не, мы покидаем, мы ж покидаем на разгляд, ну просто разглядаем альтернативу. О, это минус слова сегмент. При всех его на плюсах, так я разумею, что минус слова сегмент, то, что это позичание. Не толькі, мне здаецца, глядзі, тое, што ў ангельскай мове таксама выкарыстоўваецца сегмент у іншым сэнсе трохі. Гэта другое. І вось тут будзе... Ці настолькі ён іншы? А ён іншы? Але... Я думаю, што гэта тое самае. Сегмент... Треба шукаць, треба глядзець. Ну, добренько. У любым выпадку мы адкінулі іншыя слоўцы, у нас засталіся раздзел аддзел дзяліць. Версус так, сегмент сегментаваць. Партыцыя, сапраўдны, мне здаецца, не мае сэнсу. Это па сутнасці новы твор у нас будзе. Ну, так, вот такое слова не мае в словах і в ўжыванні так вось шырока. І вузка няма. Для мяне гэта слова новае. Калі яно новае для мяне, ну, варта дапусціць, што яно будзе новым для бальшыні. І нам скажуць тое, што, ну, гэта добра ўсё, вы ўзялі англіцызм. І яго асвоілі, беларусізавалі англіцызм. Сегмент паходзіць ад латынскага сегментум, што паходзіць ад... Вот так цікава, якім чынам, наколькі это секаре тукат. Ага, секаре, так. Секаре, відаць. Ну, я не ведаю. Наперед апошні, секаре. Ну, секатор слова адсюль. Сячы. А ну, а сегмент, значит, пі з катов, як адрезаны кавал, стрип, полоса. Ага. segment of the earth, a strip of tinsel. Tinsel я не вижу, что такое. В любом выпадку. Сегмент от слова значи. Сектор. Ну, сектор – это вельми терминологичное значение. Там, и так само с диском використовується. С диском використовується. И нам ничего не остается, как просто принять это латинизмом, что конец. На концерте. Ну, не будем забегать наперед. Wave, segment, computing, an Ethernet bus. Вот такое true. Как Ethernet bus называли сегментом. Да. Я вас... Сегмент Ethernet, да. Але ён хутчэй не для той, як яна, не для той пары, в сэнсе Ethernet, як ён раней быў. Як ён раней звалася, на коаксіале. Да, в той час яшчэ не ёсць такое... На коаксіале, і вось той якраз такі быў сёння. Ну ладно, давайте это кладем сапраўды на далейшее. Добра, але я думаю, але... что вельми звузили. Так. Добренько, что далей? Okay. Про... Давайте, да, нешли больше простое. Больше простое, так, аппликация программы. Это значно больше просто. Значится одразу, слово аппликация пропановывается цене, я не большой. Нет, пропановывается. БС. Что такое БС? БС? Что такое БС? Application там... Это Billsoft to buy. Billsoft. Как аппликация. Плюс, ясно, это минус слова аппликация, такие, как и партиция. Не, не только. Олег Шнестер слушно зауважил, что аппликацию все-таки дети в садку. Дети в садку робят аппликации. Робят не только в садку аппликации, ты люди, которые занимаются дизайном, так само робят аппликации. Иначе кажучи, слово занятое под это значение. Какая внутренняя структура слова аппликация? Не, тут то же самое, как и фолдер, и директор, и то же самое, application было. Так. Там, значит, то штучно придумано для... Ну, как штучно? Картей, ну, может... есть слово программ, и оно так. Значит программу, как бы, любую, любой объект, который выполняется компьютером, так? Не, объект выконує послідовність дій. Ну, якби, але правильно, файл написаний, там послідовність дій, алгоритм, якби, внутрі. Так. Ось. А після, якби... Это носьбит послідовності дій. Так? Можна так сказати. Ну, форма існування, форма запису шерагу командов. Ну, ну програм, это можно сказать, как просто алгоритм, потому что як він записаний, это уже... Інше... Это може и худший за все из нескольких файлов складывается. Вот. Там, але, чем традиционно уживались для подделу такие понятки System Programs и User Programs. System Programs это звучание как бы часто, ну, системное, то есть, что базовое. Так, User Programs, знаешь, чем сам корреспондент My интерфейс. Так. Вот. А, не ведаю, какие часы, але почали называть все это user applications, то, что непосредственно вось крыстальник працует. Это браузер, это OpenOffice, это, не ведаю, там некий музычный плеер. Yeah. Application, форма от apply, как бы ужить, достосовать до певных метал. Как я разумею, вось, ну, чому так, этимология. Ось. Тобок у користальника є певна мета, і він цей аплікейшн використовує для певних задач, для певних мет. Так. Ось. А якби програм, як некоторі сказали, ну, я так розумію, чому логіка введення ось цей аплікейшн, що не всяка програма цікавить користальника, не всяка програма для користальника з'являється чимсь, що він може достосувати своїх метрів. Не всяка програма є аплікейшн. Не, ну что не всякая программа, не всякую программу крыстальник выкористовывает вот непосредственно. Ну так. Ну зрозуміло. И вот я не всякое, я не зрозуміло. Не все, что бегает на четырех ногах, можна зварыць і з'есці. Ну, вось проста, напрыклад, там праграма можа займацца якім-небудзь, не ведаю, там якімі-небудзь дзеяннямі, які карыстальніку не вельмі зразумелы ў сэнсе, ну, нейка. Так, так, я разумею. Дзеля чаго гэта? Што з гэтым? А не можа даць што-то такое быць, што аплікейшн утрымлівае некалькі праграм, ну і не, не, не, ну, это уже тады, як там, офіс той же, программный продукт, як бы его, ну, разом, software bundle, и что? Ну, так, так, так, так. Software product. Офис, это application? Ну, там, офис складается из нескольких application, да, MS Word, там, PowerPoint. Из нескольких программ. Так, это... Вось пытанне, тут мне здаецца пытанне такое ж, часто вельмі, вось в англійскай мове некае слово спрымаецца як вельмі тэхнічнае і пачынаюць яго як бы эфемізмам замяняць. Вось як з тым каталогам было, директорі. Для іх директорі гэта было штось такое тэхнічнае, яны паспрывалі яго замяніць на фолдер часткова. Вось тут мне здаецца тое самае, яны спрымаюць праграму як штось вельмі праграмісцкае. Такое. Ага. І вось, а карыстальніку трэба вось, ён карыстаецца, ну, так. Ён не, ён садзіцца за камп'ютар не для таго, каб карыстаць ага. Праграмамі, а каб вось, каб іх ужыць, аплай. Так. І атрымаць ага. Штосьці, нейкі вынік. Ага. Тое самае можам... Па-расейску прилажэнне слова найцямнейшае. Так. Горша прыдумаць просто немагчыма было. Але яно пайшло менавіта... Але, ну, и слово приложение, ясно, прикладные науки вот, вот таким значением. Я так разумею, то, что достосовное, что можно выкористовывать шараговому. Але оно настолько неудалый термин, что он не пошел у широкие народные массы. Все равно, хуторка говорит с программа. Терминологічно, здається, і так, і так. Ні, яно у перакладзе використовується. Але самі карыстальнікі його амаль не використовують. Тут ось можна ще, до речі, провести паралель з ситуаціями визикатими, як со словом «інвалід». В англійскай мове яго сприймають вельмі негативно дочиненні для людей з обмежованими здольностями, як тепер це коректно називають. Ось. Тому вони не вживають це слово, бо воно для їх образливе. Так, у нас, наприклад, ми не сприймаємо це сенсу, ми не сприймаємо це, що valid і in, якби неправильне. Тому так, ми... так, так, у нас нема валідів. І тому інвалід – це все нормальово. У него это у Парижа это костёл инвалидов, по-моему, улица площадь инвалидов. Улица инвалидов. Ну, мне кажется, площадь инвалидов. Ну, я допускаю, что и в улице инвалидов. Я говорю... Что это значит? Литерально, вот то, что значит. Парижа. У Парижа. Ну, я просто веду, что слово инвалид от початку ногу значило ветерану войны. Ну, так. А, не-не-не-не, мне кажется, спочатку, здається, було ось нечто з ветеранами війни, після його почали вживати слово людей, які інвалід, не знають. Слово «інвалід» – це вже евфемізм. Це вже евфемізм. Це таке обогульняльне слово на, ну, на безруких, безногих. Називали ще тих нездатних до служби. Ось спочатку чисто правовійськове було, що негодний. Так, і там шпиталь інвалідов був, прийм костьол інвалідом, площа там, ці вулиця. І якби воно все так. Ладно. На сьогоднішній день це гіпер некоректно. Так, ми про аплікейшн. Я не уявляю собі інше використання, окрім як програма. У чим хіба програми? Да, ну, здається... Что она не вылучає... Ясно, сярод шерогу оставили. Сярод шерогу... То есть тут пропонова карыстальнинская программа. Карыстальнинская программа. Калі гэта патрэбна. Наогул гэта бывае вельмі рэ. На вот у тым штука. Але тут плюс, глядзіце, які добры. Мы адразу можам выкарыстоўваць і карыстальнинская программа, і сістэмная программа, і яшчэ там нейкая такая. Просто приравнять application до user program. Так. Так. І часам гэта браць у дужкі, калі кантэксты так, у сэнсе юзер, браць у дужкі. Ну, у сэнсе, калі кантэкст зразумелы, то проста праграма. Тут вон дастасовна і прыкладная ў зубава. Ну, гэта вось дастасаванне. Адкуль? Прыкладная навука. Дастасоўная навука, здаецца, у слоўніках. Так, так. Адсюль прылажэнне. В слоўніках будзе прыкладная. Я здзіўлюся. У некаторых слоўніках ёсць дастасоўная, ну, там я не ведаю, можа, Болсуна, можа... Адным словам, у слоўніках, якія выходзілі на пачатку 90-х, слова дастасоўны ёсць. Але асноўныя савецкія слоўнікі слова дастасоўны не ведаюць. Так, як не ведаюць слова спадар. Ну, але крацей у слоўніках гэта ўзнікае. Да не, дастасоўна выдатнае слова, і мы, я, можна папрасіць дастасоўны зірнуць. Я думаю, што гэта лік будзе на тысячы. Сотні – это самая степень. 1060. А дастасаванне? Чакай, дастасаванне. Да, дастасаванне. Дастасаванне, думаю, менш значна. 906. Ага. Дастасаванне да вартасці. Value relatedness. А з мякім знакам? Мякім знакам? О, да речі, дастасаванне убіў і адразу на дискусію про то, як же програму переконує. А ось яшчэ мёртвае слово дастасаванне. Ну, мёртвае... Настолькі, наколькі мёртвая беларуская мова. А это Нестеров называе сябе Ньюстеров? Не, это, можа, я так написал, бо я не кучу пасту. Ага. Ну, добра. Значыцца, у нас перад намі прыкладанне, праграма, аплікацыя, дастасаванне і большасць і ўсё, па-моему, так? Большасць спаряджаецца на праграму з выкарыстаннем з пазначэннем карыстальніцкае, калі гэта патрэбна. Я просто я больш нічога, я сказаць больш нічога не магу. Бо дастасаванне мінус дастасаванне наступны. Яно прымаецца працэсуальна. Я процесуальное слово. Не вельми пошире. Для application, напевно, если наука з'являється всем, ну, назва процесу. Ну, коли так. Это несомненно. Менавіта. Але у вельми легко, то есть все, что шин, можно бачить у им, як назву процесу, як, так и вынік этого процесу. Что до слова достосования, по-перше, я мой еще напереди як бы завоевывать и завоевывать публику, так? Это по-перше. По-другое, ясно, что дастасаванне – это процессуальный назовник. И уличивается, что это новотвор до слова «дастасовать», якое есть, несомненно, у мове, его никто не отмовляет. Это, я бы сказал, такая первая ступень отрывания от диаслова. Это процессуальность. Другая ступень – адрывання дзеяслова, ці развіцця гэта значэння было б ўжо замацаванне слова дастасавання ў другім значэнні, як атрымлівала значэнне нумар два, як вынік працэсу. На сённяшні дзень казаць, што гэта адбылося, калі мы ніяк не можам, бо не адбылося яшчэ поўнага замацавання слова ў першым значэнні. Таму то бок слова праграма, карыстальніцкая праграма. Але вось яна карыстальніцкая, так вона? Але вот у гэтым ёсць, я хацеў пра гэта сказаць, што у Зубава ўсё ж такі дастасоўная праграма і прыкладная праграма. Дастасоўная я лічу тэрмінам неўдалым, бо у святле працэсуальнасці до слова дастасавання, ну, успрымаецца праграма для дастасоўвання. эта программа допоможе, ну, як бы можна это свежым вокам успрымаць, программа для того, каб не юзерскія программы рабіць юзерскімі. Не карыстальніцкімі, ну, ці так скажам, не вельмі лёгкія ў карыстанні рабіць бліжэйшымі для карыстальніка. Ну, вось, таму, ну, так. Таму тэрмін дастасоўны. Просто праграма не для выканання патрэбаў карыстальніка, а для дастасавання чагось ці, ну, да ягоных патрэбаў, так. Але гэта гаворка, ну, гэта на свежае вока. Ёсць вельмі шмат тэрмінаў, якія замацаваліся ў, так скажам, са змешчаным трошкі значэннем, і ўсе іх цудоўна успрымаюць. Напрыклад, і тое дастасоўнае, калі мы гаворым дастасоўная навука, гэта ці навука дастасоўваць? Ну, відаць, не. Не, тут трохи інше. Ну, какая достосовая теоретика. Так, це это... Потребовал некий... Ага, ну, можна вот таким чином. Просто... А можна разглядать, як наука достосовывать. Достосовная наука. Выдатно. Але, справді, існують программы, які робяць там користання іншими программами, больш зручними для... Не, ну, это вельми вузкая партиція і вельми вузкий сегмент. То сапогічна програма, в принципі, так. Зрозуміло. Користальницька програма лепш за достосовную. Угу. Добре. Ну, тоді, значить, користальник у нас, правда? Ми, до речі, все це слово далі пишемо. Це користач. Ну, то що, починаємо про гри говорити, бо нам треба окресліться, про що ми далі говоримо. Так. Або і окресліться вогляд, ці ми говоримо, бо 12.27. Може, ще півгодинки посидимо. Півгодинки. Давайте, Катя, давайте ми за півгодинки пройдемо. Просто поглядим, что еще можно повыкреслить. Что можно выкреслить? То есть головные наши два слова. Не два, а больше, или сторонка. Две темы. Ну, давайте с 11-й пошнем. Так, 11-й – это... Нет. Options, settings, не, preferences. Нет, это особная... Особный текст. Понимаете? Ага. 11-я тут. А что там разница? А там больше. Ага. Ну, в смысле, початок той же самый, да. Там комментарий просто больше. А, это я на копипасте. Это ты на копипасте. Так, это я на копипасте. Ну, подшукай. Ти 11-я, ти первая. У... А тут 11-я нема. А, это тут две первые. Там чей. Вот это. А тут первая была. Спис слова однольковый. Там просто аргументово. Ну, не аргументово, а обмеркование, значит, больше. Да, тут написали на целую ГТ. Так это треба было выучить, что написали. Давайте мы так, на наступный раз, давайте просто... Черновый подход. Так, что можно отразу? Во-первых, давайте так, во-первых, мы тогда до сегодня не высветили все-таки options и settings, ну, як... Мне здається однольковое. І оно може бути. Мені здається, що воно може бути однольково, але з іншого боку, ось як settings сприймається часом як... Для мене це різна річ. Часом як ось виклад опцій. Ну, у яким вигляді опції будуть пропоновуватися? З яким, який набор махчи, не набор махчимостей, якраз ні. Вигляд пропанови опцію. Save settings. Ти щось типу поміняв, потім тискаєш у кнопку Save settings. Mm-hmm. Ти міняв settings з одного боку, з іншого боку ти міняв і options. Як я собі сприймаю, options, options це ширше. Ось давайте з загульномовного. Ось откуль це пішло. Option это як би опціональний додаток до чогось. Ти можеш додати options до своєї машини. Це можливість. Ну, це додаткова функція. Додаткова можливість. Ще одна можливість. Одним словом, це можливість. Settings, set, це набор агульнае значэнне, агульнае моўнае значэнне англійскае set. Здаецца, setting гэта адкуль пайшло? На пультах, на пультах кіравання з настайных. Там, ну, ёсць які-небудзь дзвінкі, як гэта назваць, якія змяняюць пазіцыі. Так. А setting это раз. Где ж это было? Мне так здаецца, что нас. А дзе ж это я чытаў? Магчыма, што я чытаў гэта не з Вікіпедыі. Хацеў вось недзе я прачытаў, што гэта адна з пазіцый гэтага элемента кіравання. Сеттинг. Сеттингс гэта можна сказаць зборнае розных зборнае апісанне пазіцый розных элементаў кіравання. Так. Вось яна ёсць, мы яго сейвім. Да, давайте я з вашага дазволу вот такую вобразы падам. Опцыі гэта вушы, вочы, нос, і там валасы, барада. І мы можам гэта рабіць большым, каб вушы былі большыя, нос быў большы, там ці вочы, ці яны былі меншыя. Ну, пакуль што вот толькі на гэтай больш-меншы, каб было. І вот settings это значэнні праяваў options. Кожнай з опцыяў. Мне здаецца, вот гэта набор 1, 2, 3, 4. Але гэта першы, другі, вот яны вот гэтыя могуць быць у рознай ступені. Вот setting это будзем лічыцца, што это даўжыня. Кожнага з пальцаў можа быць аднолькавай ці рознай і наш кажучы адвольнай. І мы задаем setting ужо існых options. Мне здаецца, не трэба тут лезці ў такія. Да не лезці, да гэта не, ну. Просто глядзіце. Дзядзька, ну пачакай, пачакай. Гэта options. Гэта атрыбуты. Settings гэта праявы ступень праяўлення гэтай атрыбуцыі. Ну і той, да гаявы у нас выкарыстоўваецца менавіта вось каб каб вось у нас працуе праграма, так? Так. Я хачу і паводзіны крыху вось вызначыць, каб яно працавала трохі інакш, да? Добра, што ты робіш? Ты мяняеш шрифт, напрыклад. Так. Ты мяняеш велічыню шрифта. Ну, гэта settings, options, preferences. Ты робіш, ты мяняеш settings. Я магу і памер шрифта, але я магу таксама змяніць паводзіны яе трохі, да? А што значыцца паводзіны? Ну, напрыклад, вось не толькі. Не, давай з памерам разбярэмся. Я табе заяўляю, што ты, мяняючы памер шрыфта, займаешся зменаю сеттинг. А выбіраючы шрыфт? А выбіраючы? Ну, вось, ты выбіраеш так. Гарнітуру ці гэта. Так, значыцца, выбіраючы это таксама сеттинг. Але калі ты вызначаеш для сябе, я буду займаць, у мяне ёсць якія змены. Як па якіх параметрах я магу мяняць шрифт? Я магу мяняць паводле гарнітуры, гэта значыцца канфігурацыі, паводле велічыні, паводле колеру, паводле там, значыцца, адлегласці паміж літарамі. І ўсё. У цябе 4 опцыі, а settings у цябе мільён. Калі ў цябе ёсць мільён кегляў, ад нуля да мільёна. Нет, опцыі так, я згодны. Это проста зусім розныя рэчы. Я кажу трохі пра розныя рэчы. Я кажу пра назву меню, там якая ведзе да некі. Вот калі мы усвядомім, што это розныя рэчы, у нас нам прасцей будзе. Это розныя рэчы. Для мяне это розныя рэчы. Это магчымасці і ступень праявы гэтых магчымасцяў. Дарэчы, знайшоў, дзе я гэта чытаў, гэта я чытаў не на Вікіпедыі, на Вікшнары, вікіпедыйскім слоўніку. Там setting мае, значыць, іх тры значэнні. Першае time, place and circumstance in which something is set, ну, гэта як сцэна, як асяроддзе ситуацыі. Друго е Piece of Metal, он вече присъствал, но Gem is Fixed. Piece of Metal? Ага. Тоа е што укладуваат, там, што, какви-нибудь камени. Ага. И третье, то, что нас дотащит. Это то, что оправа. Осада. Рамка. А то, что нас дотащит, третье значение. Extended level or placement. Level, placement, это значит, что у нас есть несколько левелов, и изготовилась измена некого параметра. Or placement, that a knob or control, это элемент керования, is placed at, for example, the volume setting on the television. Так. Вось, отрымліваецца. Это волюм 1, а вастрыня выявы, там, контрастнасць, это общая другая. І... Вось, глядзіце, отрымліваецца, што вось той дыялог, які ў нас паказваецца, тыя вокны, каб можна было там змяніць нейкія налады гэтай праграмы, то адзін сэнс, так, і назва дыялогу, і пункт меню там нейкі, так? Вось, і... Іншая гэта назва вось нейкай адной там налады той. Так. Вось гэта што, гэта option. Так. Так? Так. Так. Вось option. А вось той працэс, дзе мы змяняем гэтыя options. Мы не опшены змяняем, а ступень іх праявы. Это settings. Да. Яно можа называцца ў тым жа самым меню і settings. И options, и preferences. Разумеешь? Я разумею. Не, preferences это особенное. Речь о том, что... Там есть истотные разные. Тут, как бы, разные и options, и settings тут слушные. Просто options нам кажут, вот такие есть магчимости, и вы выбираете себе settings. Або они кажут, когда они settings подписывают, они кажут, а теперь с тех options, которые мы имеем, вы вызначыцеся, у якой ступені яны будуць справляцца, значыцца settings. Інакш кажучы, ясна, чаму гэтыя розныя паняткі па сутнасці аказваюцца назвамі таго і аднаго і таго ж. Мяне это не здзіўляе, бо не існуе опцыі без таго, каб вызначыць яе ступені яе праяўлення. Не, ну... Ось, да, речі... І не існує ступені проявлення без об'єкту проявлення, так же ж? Тут є, ну, ще, тут ще така річ, що можна сказати, що... Це люди і узрост. Опції – це люди. Не буває чоловіка без узросту і не буває узросту без чоловіка. Ось це той випадок. Тут мені здається, що... Ось, что в интерфейсах часто, ось, ведайте, птушку коли ставить, включить и выключить. То есть это только option. Так. Але с другого боку, они напишут setting this option, может быть так. Але и selecting this option. Как бы тут просто, мне кажется, option вельми часто, и оно может быть setting. Несомненно, оно может быть у иерархичной дочинениях и при певных выпадках, у певных выпадках settings може робиться для іншого settings options. Ну, зрозуміло, так? Я думаю, просто ступені. Мой батько, я єсть сином для своєго батьки. Це той же випадок. І одна і та ж з'ява може і settings бути, і options абсолютно слушна. Але в різній ієрархії, у дочиненні наступної приступки. Ієрархічної, це вищейшої, це нижейшої. І тут тлумачення, чому ось та ж кнопка в інтерфейсі, коли ми щось змінили, буде називатися Save Settings. Тому що Settings сприймається вже просто зборний спосіб агулом вибору всіх визвітих опцій і Settings. Визначення Settings по всіх Options, так. Ну, якби, да. Це сприймається Settings як зборний, щось, як все-таки один об'єкт некий. Спосіб вибору. Mm-hmm. Добре, а що на конт Preferences? Ну, а preferences там і вилучається явна різниця, я ж навіть... Якая? От preferences, мені здається, це той же settings. А де ж це я... Ні, воно може так... А ти не скопіював це? Здається, я все там копіював. Здається, не все. Не все? Може я ось на особній... А, вот. Ну, что это вот з глосарію гномовського. Преференс. Характеристика. Скажите, де? Сторонка 2. 2.7. Сторонка 2.7. Ага, добре. Там, где починається текст. Вот значение preference з гномовського. Preference characteristics and applications that determine how the application... Где починається текст? Я бачу безпартийний, а мне здається. Окей, вот значение. Ага. Треба дати property, так? Preference. Ні, там далі, ось значення preference. Добре. Там далі йде значення. І ось у гэтым значення вельмі істотне, што a characteristic of an application determines how the application behaves in relation to the user. Users can choose a preference from a range of alternatives. Карацей, тут што важна, што гэта... Для юзера. Што гэта тое, што карыстальнік. Як бы для сябе, як ён. Хаця адзін шабок, ці гэта. Мне здаецца, гэта не істотна зусім. Карыстальнік успрымае, што ён усё сам наладзіў. Не, ну а хто, акрамя карыстальніка, там можа. Ну, адміністратар можа з гэтым выставіць яго. Так, просто... так ён, так выбачайце, адно і тое ж можа быць і юзер выставляць, і адміністратар, да? Ага. І тут. Потому что, когда администратор будет называться одним словом, а когда юзер другим, ну это не играет. Ну, то бок то, что дотычно юзера, там, то это одно, а то, что дотычется того, как программа там працует, некие такие особливости, то иншее слово, мне кажется, это не истотно. Ну, да. Хотя, вось у гэтым ці не ўвардзе, там ёсць і options, і settings, даецца, ось, і якраз такі, але там нейкае слова, ці preference, я не памятаю. Карацей, там адно слова менавіта налады, да, а другое, гэта, якія гэты іконкі паказваць. Нечто такое было, здаецца. Ну, ну сапраўды, все-таки, мабыць, розніца такая. Калі ўжо так казаць, то ёсць user settings і system settings. Гэта тое самае. Ёсць preference, што цікава, што... Я думаю, што іх нехта выкарыстоўвае, там, умоўна кажучы, Adobe выкарыстоўвае значэнне settings. Я допускаю. Вот я не сели, вы вырашили выкористовывать и все. И конец. И это абсолютный синоним. Так, я думаю, что нам... давайте так, что... понимаем, что все-таки это треба перекладать как один термин. Да. Settings и preferences это то самое, а options это инший термин. Ну, в смысле, options именно как пункт меню, так? Ён цалкам можа, магчыма, ён можа быць перакладзены як settings. Так. Калі ён значыць гэта. Разумееш, мы займаемся тэрміналогіяй. Ты кажаш пра пераклад пра праграму ўвесь час. Ну, гэта розніца. Аўтары праграм могуць памыляцца. Аўтары праграм могуць памыляцца, і задача лакалізатара ў тым ліку разабрацца, што ён меў на ўвазе, а не тое, што ён напісаў. І калі ён напісаў options замест preferences to settings. Только это не значит, что мы мусим обовязково писать там отповедник множного опция. Так, мы локализуем, так. Але для нас это не есть вызначальным, как это было в конкретной программе. Да. И вы всегда это требуете позволяться. Я просто маю на увазе, что часом это может называться и как options. Не дотично там одной опции, а вот назвы процесса. Олег, это проблема программ. Так, сгодно. Ось. Вот, теперь по вариант. Ну, здається, ось так, как бы, значит, preferences – это settings. Так. Да? А options – это что-то особенное. Options – ти, гляди, options, я так думаю, это вариант, ти одна опция, так? Ти, там, уже шмат. А левый – это процесс. Там змены сеттингов. И option это інше. Добре, давайте поразмовляем поки що про settings. Про варіанти. Тут дуже шмат. Особливо про settings це на угол. Тут закопаюся. По-перше, от preferences, ну, відогодчений переклад був вжитий перавагі. Карыстальнік, ну, так, выбірае, якія ў яго перавагі. Але это можа тут так, і гэта дакладны пераклад задаецца. Але там можа быць не толькі перавагі. Ну так, мне здаецца, разглядаць гэта як проста карыстальніку больш падабаецца, гэта перавагу мне спрымаецца як проста мне больш падабаецца, мне хочацца змяніць, як гэта выглядае, а не як гэта прынцыпова працуе. А сэтэнс не змяняе, ну, прынцыпова, як яна павінна працаваць, гэта таксама тое, што вось мне падабаецца, каб яна працавала так, таму трохі то бок перавагі больш вузкі сэнс такі. І не? Я зачытаўся, прабачайце. Давайте я пачаў дачытаць у Каця, але не дачытаў. Давайте параметры. Я думаю, што тут мы не можам гэта выкарыстоўваць, таму што параметры ёсць іншыя. Можна адразу так сказаць. Ёсць параметры, ёсць аргументы, якія выкарыстоўваюцца ў такім досыць нізкаўзроўню праграмісцкім, ну не праграмісцкім сэнсе, а праграмы, якія без графічных інтэрфейсаў, іх можна перадаваць там аргументы, параметры. Я думаю, адыходзіць ад гэтага, ламаць вось гэта, не, тут пакідаць аргументы, параметры. Значыць, мы трацім магчымасць карыстоўваць гэтыя словы для чымсьці іншага. То бок у нас застаецца налады, опцыі, настаўленні, ці настаўленні? Настаўленні. Настаўленні, настройкі, магчымасці, уласцівасці. Что тут с такого цікавого? Давайте наставленне. Да, это, короче, про новотвор Тарасевича. Значит, мотивация... И он цапел, он его подалюя? Ну, як? И до сегодняшнего дня, в сенсе? Это актуальная ягоная позиция? Я подрешовываю, это вот стоит тут мусим. Наставленне, але он писал, чекай, он... Ну вось, наставіць, настаўленне. Вядома, такое слова з аднаго боку, ён яго прапаноўвае як тэрмін, з другога боку, ён раіць у дыскусіі, ён адстойвае гіпер, я б сказаў, ну, каб не пакрыўдзіць яго, кансерватыўны падыход. Няма ў савецкім слоўніку, няма чаго і заікацца. Не, там трохі іншае было. Я не ведаю, што яго было. Не, ён піша, што няма ў аўтарытэтнай крыніцы. Не, гэта багацце. Вось апошняе ад яго. Там далей ідзе, што так, ніхто дасюдні змог спрабаваць ясных аргументаў, якія былі, ну, важкімі. Чаму не настройкі? Вось гэта сыход. Ага. Ну, кажу наступнае. Тое, што па-расейску строй, это звычайна па-беларуску не строй. А тое, што па-беларуску строй, па-расейску не строй. А менавіта, грамадскі, па-расейску, абшэстэнны строй, па-беларуску грамадскі лад, напрыклад. Строіць, гэта будаваць. І ці строем строіцца, строй вайсковая, шыхт і гэтак далей. Строй беларуская, гэта расійская касцюм, скажам, так? Ну, не определённый, як гэта сказаць, тып убору, так? Ну, вось такім чынам. Ёсць настрой. Ёсць настрой, а ніхто з ім не спрачаецца. З настроем, але мы не ведаем, якая этымалогія. Я не гатовы цвердзіць, што это абсалютна беларускае ўтварэнне. Ты не трасіш. А хто? Ну, просто, значит, такая там была першая пра настрой. По-другое было сказано... Настрой нічого не доводить. А по-другое было сказано абсолютно. Про... Это максимально новое слово. Про то, что слово нас... Это белорусизация российского настроения. В уголе настроение это и не российское, а церковно-славянское. Я не упомнил, что... Там еще раз такая штука. Угу. Давайте я уже, как бы, я огучу, я гоню. Так. значит, нарешті настроїти і з таким самим початковим значенням дізнавати історичні словники білоруської мови. Вот. Это вот так само такая штука. Ну, это треба проверять. Что я там? Ведаю, маючи досвід того, что господа Тарасевич пишет у Википедии, так скажем, не доверял бы аж настолько. Так, историчный словник можно проверить. Есть? Ну, историчного тут нема. Ну, так, и он выкладен в интернете сейчас слово. Он мне есть, я могу, я говорю, периферийный, я достану его. Не, ну не варто. Просто это ну, ничего принципового не меняет. Я вот в этом, как бы, он зауважал такое, что там, значит, когда про историческое словник, там написано «настройте», это восьминовито про инструменты. Ну, как это называется? Заразумело. Подладить? Так, так. Хай подладить на новый лад. Лады у, там, у гитары, скажем. А что тут? Наладить можно и нас на. Есть замацавалася настроить нехай за инструментами. Ну, на сегодняшний день это периферийное значение у поравнания с, со значением компьютерным. Не каждый человек занимается музыкой и настроивает инструменты, але людей, которые користаются компьютерами, у разы больше. И далее их колькость будет только увеличиваться. Бачите, слово «настрой» «к» мае суффикс «к», які для процессуальных назвал «ковка», «лепка» для белорусской мовы нет, тут же просто непримальны. Мы разглядаем сеттинг, как непроцессуальный объект. Это же объект? Сеттинг – это заходно. Это не объект, нет, а процесс. Мы и слово на, и настройка – это процесс, а не объект. И вот это человек, який, так скажем, на, не на сведомом уровне разбирая склад морфемный и бачит, что суффикс «к», а, так скажем, на неусведомленно, успрямая это як чужое. С гэтым к велася борьба и у белорусской, и в украинской мове с ковкой и подобными утворениями все 20-е годы. Поэтому украинцы просто литературу целую присвятили. У нас таки шла от мовы. Так и по польску сказать нельзя, ни по белорусскому, ни по украинскому. Это глубоко перечить белорусскому слову утворению. И уже лепш было б настрої, а не настройки. Вот в чем проблема. Настрой. Ну, яка настрой, так, и настрої. Это было б значно больше отповедало белорусской мове, и тут бы еще можно было б спрачаться словом «строй», хоть, несумненно, деля добра белорусской мовы и все ж таки контрастивного. А перед нами есть такая задача контрастивного на фоне российской мовы уладкование мовы, налады просто не мають конкуренции. Так, саправды проблема есть с этим СКА. Просто іншая речь, что тут можно было бы там как-нибудь настроивание там придумать, а это возбудить. Ну так так, можно придумывать, але на фоне того, что выкинули не только суффикс «к», але и заменили корень, у святле того, что саправды слово «лад» вельми часто выступает, або іншие слова, его альтернативами у разных значениях. Ну, чему нас не задовольняло слово «строй» у значения «войсковый строй»? Ну, вот чемусь-то не говорили наши пробки «строй» про это. А про одежу, может, говорили, может, это полянизм. Я не буду тут твердить. По польску «струй». Але у говорках есть, по у него это центральная полиция, которая запасочить у активным полянизаторским уплыве не выпадает. Выстроиться там говорят. Выстроиться это значит добро опрануться. А это не со словом у таким значении слабо корреспондуется. И наш, кажучи, по-белорусски слово «строй» значно больше специфичное, чем по-российски. теперь про налады. Так, давайте. Значит, первая налада, написанная размовная, то, что и наладка. Да? Ну, о! Вот и оно, то, что и наладка. По-российски, любой русский человек понимает, что такое наладка. Ось. Наладка. Деяние поводит для слова наладить. Первое значение. Русизм, да? Слово творальное, русизм видовочное. Ну, видовочное. Теперь вертаемся все-таки до наладистого. Как бы, ну, мы же понимаем, то, что мы берем для слова наладить, так? Так. Тут значение досить так нормально. Причем она, в принципе, подходит. Первое значение – драматовать, поправить что-нибудь попсованное, поломанное. Это называется, ведается уговорка как раз построить. Построил там, ну что там, не ведаю, якое складание, что сячкарню. И он построил сячкарню. Он ее не сбудовал, он ее не собрал. Он ее довел до ладу. Я вот деля правды скажу, что да, говорится, построил. Потом теперь это значение про слэши. Подрихтовать для корыстання, настроить для какой-нибудь работы. Даже настроить. И узор. Ну, это як санімічне, я просто выступаю в этом выпадку. Настроить и наладить. Узор такий, с колоса. Касачий я недобро косить, нехай Антось он попросить. Антось наладить, так догонить, тогда побачить, как загамонить. Другое, зробить, створить, наладив друкарню. Третье, организовать что-нибудь, оживить какое-нибудь мероприемство. Зладиться так. Наладила факельное шесть. Установить, наладить совесть. И четвертое значение – привести в порядок, уладковать. Наладить господарку, наладить улик. И мать хотела наладить справу сама. Ну, все так. В принципе, принципово, нема чего перечить супроти этого корня. Одно, что як вызветовость налады, те это... Я, ну, де-факто існує сьогодні. Як виразна альтернатива російському, і воно так сприймається, як російське, настройка. Я... Одна. А що? Да? Налада. Налада. Налада. Ну, і налади. Я здивлений, що це слово, так хутко распустилося і розквітніло у таких несприяльних умовах, як це. А я б сказав, що частіше все-таки бачу наладки. Ну, як, мабуть, що настрой. Ну, давайте налади і наладки. От тільки звукося подавайте, тоді... Ні, так колядно буде... Все одно. Оно буде, а так, буде і російське, там українське, наладки які-небудь. Може, це щось типу їхньому означає. Налади. Чого так шмат? Так не може бути шмат. А, це, мабуть, усі аутоперекладі, і вони аутоперекладчик, мабуть, усюди ставить ці налади. Тому тут так не поглядіть. І скільки отрималося? 2 660 000. А, ні, ну, це фантастика. Це докладно не білоруське, просто... Ну, це аутоперекладчик, тому він тут наробив такого. Наладки 153 тисячі. Это так само аутоперекладчики. Цікаво, до речі, коли они выбирают налады, коли наладки. Не ясно. Але вось билсад ЕУ, все ваши налады заховываются в базе даденных. У ФАКу. Ну, так, налады захованы. Это что-то, некие уже переклады программы. Ну і налади ось у гномі латінкам є, помню. Налади доволі... Ні, ну яно так, але ось я просто можу казати про переклади, здається ось, що тут наладки частіше. Ну це, я думаю, даніна тому, що структура слова русської мови. Так. Тут далеко шукати не випадає. В принципі, мені нема так. Да. Значиться, перечень особливих серед нас нема. Так, все ж таки повторюся, значиться, критика Тарасевича у бок наладов ґрунтується на тим, що? Найперше на тим. Не на властивостях цього слова, а на тим, що це нове слово, неологізм. І в той же час Это той неалогизм, який все ж таки знайшов, знаходить вельми широкое адлюстрование у Неце и знаходит навод адлюстрование вот у этим новым словнику. Это Долгулевич и Устинович, по-моему, авторки, на які спосылается дискутант. Ну там словник так себе, сборник. Не сборник констатаций, але коли это уже трапило як констатация, это так само маленький додаток, маленький плюсик в агульной картине. Тарасевич пропоновывает слово, якое навод першее. Мы не ведаем, где натиск поставить. По-другое. Это проблема, его и он вот зауважал эту проблему после. Писал про то, что... Это первое. По-другое, коли мы этот натиск ставим не там, где он хочет, а коли уже так здарается, у нас отремливается какое слово? Наставление, так? Наставление. Думаю, тут все всем ясно, что отремливается такая... Мы учим программу. Так. Такая амография тут, так, амографы, або разные натиски. Да, вот эта амография просто забивает эту тему. Ну, при том, что, коли б не было этой амографии, там, где поставить натиск, ну, народ бы научили. Але есть амография, и народ не будет учиться ничему, они скажут совсем иншее слово. Яно правильно побудаванное. Яно правильно побудаванное. Для его формальных немагчыма выставить претензию. Так мусит быть побудованным, ну, большиня терминов, которые предугледжывают под собой выник процессу. Это справды так. Ну, с тлумачением, чему он бы не так его сформулировал, то есть, что в адрозненне от маладых это переклад не настроек, а сеттинг. И он перекладывает сет, как наставить опцию. Там. Ага, наставить. Я никаких перечень не имею. И оттуда он творает вот это наставление. Да, да, коли б мы жили в белорусском свете, а не в российском свете, это выдатно слово працевало б, и оно было б поза конкуренцией. Але на сегодняшний день это слово выкористовывает только Тарасевич. Это слово амографичное и настолько иншему российскому слову, настолько иншему русизму, что серьезно его выкористовывать немогчимо. Как бы чудовно не был там некие термины, коли они сугучные іншим словом, настолько далеким, ну, яны не могут використовуватися. Просто есть, так як, наприклад, человек с прозвищем Козлище не може вигулять на виборах. Это, в принципе, немогчимо. Одна з причин, чому Козуліну вельми тяжко буде на любых виборах, при любых умовах, это ягоне прозвище. И тому человек с прозвищем Баран заменил свое прозвище на Миленкевич. Это абсолютно правильный ход, когда человек хочет робить карьеру. То же самое с этими словами. Когда слово «хочет робить карьеру», ну, ему варто было бы измениться. С натиском проблема, причем зауважена самим автором, и он навод спробовал у некоторых местах ставить натиски, сподеющийся, что это не хотя бы переучить людей... Але и сдается, что навод Йон уже принял это, что это не было не вельми удалым ходом. И он еще выкористовывает, протягивает традицию вживания в одном. Традицию, свою традицию. В своем перекладе. Але Йон уже не выказывается так. Йон, дальше переклад обновляет, потому что... Не ведает. Господарство, те мы вычерпали с большего. Я думаю, что можно было бы скончить. Не? На сегодня? На сегодня. Вы сможете что-то про options? Давайте. Так, а что мы с... Options? Нет, а с сеттингсом? С сеттингс преференсом. Тут стоится... Есть варианты, что налады. Тобок прямая. Налады. Я одразу сказал, я не уявляю себе серьезного конкурента. Коли мой сын, який все ж таки, ну, больше-меньше, заангажаваны ў кампутары і гаворыць, ну старэйшы, малодшы яшчэ. Сам між сябрамі гаворыць на лады, так піша. Калі я бачу, што чалавек вельмі далёкі ад моўных эксперыментаў нейкіх, але беларускамоўны ад нараджэння, для мяне гэта вельмі каштоўнае сведчанне вартаснасці тэрміна. Добра. А вось што з Опшэнсам? Там, дарэчы, былі варыянты дасыць такі. Так, а дзе ў нас Опшэнс? Гэта былі варыянты, дарэчы, ў сэтінс чамусь утрапілі, не ведаю чаму. Што выборы і паставы такі былі. А, паставы я зразумею, чаму сэтінс. Вось выбор, дарэчы, паходу ў Опшэнс, я б сказаў. Ну, хоць, што такі Опшэнс ад пачатку? Гэта працэс выбару з некіх альтэрнатываў. Ну, так першасны сэнс. Потым гэта стала як аб'ект. Гэта некі аб'ект, які мы можам перавесці ў некалькі розных пазіцый. Там вот першае акрэсленне мяне бянтэжыць трошкі. Слухайце, але калі мы Опшэн як працэс, кажам пра налады, можна ли, то можа быць налада і ўсё, і ось. Ага. Адзін з такіх. Ага. Опшэн, сэтінс і прэферэнсэс звесці ў адно? Ага. Не, ну тут ёсць проста сын і бацька, яны заўсёды. Мы таким чином не называем их абсолютно, это относные назвы. Options и settings – это относное одно относно другого. Это как выключить слово, слово «батька», бо есть слово «сын». Бо любый сын есть батьком. Ну, коли допустить, что… Разумеешь, так? Мы не можем к этому. Это вельми важное, вельми указальник на гиерархичное дочинение. И оно может быть тем самым. Якое тут ёсць? Але гіда... А? Дзе тут ёсць? Тое, што... Тое, што ёсць... Ну, добра, не гіерархічным. Але тое, што ёсць у адной сітуацыі options, тое ў іншай сітуацыі settings. Так. У дачыненні да іншага парадку. Ну, ўсё ж такі гіерархія, так. Ну, карыцы, тут трохі з самім сэнсам слова option. Менавіта не множны лік. Я могу тебе сословник прочитать. One of the choices that can be made, which can be made. Так, вось той айтэм у лісте. Ліст. Да? Вось это option. Так само. А не... А не section? Так. А мы можем разглядать, что... Калі увесь спіс, ну, як ліст, кажа Алясь, ёсць option, то это settings. Калі ўвесь ліст гэта набор спіс options of option. Я наогул казаў пра item, а не пра option у гэтым выпадку. У гэтым выпадку item, хай. Можа быць. Але яны ёсць, яны выступаюць у якасці асобнай кожнай option, калі мы націснулі далей і мы выбіраем у якой ступені сеттингом, сеттингом, сетствуем и выбираем, в какой ступени каждая опция будет проявляться. Нечто мы куда-то полезли тут, мне кажется, все тут просто option как раз таки на это выкатывается у разных сенсов. Правильно. Так. И если мы кажем про диалог там налады, да, а вот какие там будут опшены і сеттінгі, то ось адзін з гэтых усіх наладаў. Чаму опшэн? Залежыць ад таго, як мы да гэтага ставімся. Ну, я не ведаю... Рэч у тым, што я... Мы, відаць, я можа... А опшэн можа выкарыстоўваць? Рэч у тым, што я на слова шукаў у гугле options and settings difference. Ёсць на пару форум абмеркаванне, што, і народ ні да чога не прыходзіць. Не можа яўна выявіць, што. Яны кажуць, што... Ну, спадарство, для мяне, ну, это так просто, настолькі відавочна, любое дзіця Да. Ну, при умове, то что... То есть, при лите, то... Есть... Нет, это белых, там, преференс. Коли мы допускаем, коли допустить. У меня тут... Ну, в... Кто? Что кожное дитя мае еще детей. Коли мы допустим, что кожное дитя мае еще детей. Белых, сам преференс. Любый человек есть одночасово и детям, и батькам. И общий settings это не есть достатковая характеристика. Это характеристика относно инших иерархичных элементов. Ось, кто из их общий, кто из их settings? Где, покажите. Ну, ось, чекбокс, например. Да, раньше, заглядите. Мне, дайте мне Word, я вам расскажу, где options и где settings. Ну, тут не Word, а OpenOffice. OpenOffice, добра. Ну, вот это, все options. Вот любую раскрываем из них. Новый иконки. Не, ну, я про, это все опции. Выбрать шрифт, величину шрифта, выбрать, это опция. Да, речь, вы глядите, Firefox Preferences. Я отчинил окенце Firefox Preferences. Я натиснул кнопку Help, так. И он не отчиняет в браузере вот такую вот. Options. Ага. То буквы... Вот это все менять, это опции. Коли мы поглубляемся у них, яны settings. Коли есть наступная приступка, далее будет settings, а але для того settings, вот другая приступка есть options. Что тут не зразумеется? А коли ты той же шрифт меняешь не... Спадар, я сын тибатька. Не, ну, для своего батьки я сын, для своего сына я батька. Да. То я самое тут. Так, чекай, а коли ты меняешь той же шрифт с допомогой комбо-бокс, так? Ось не UI. Это одно. Я не ведаю, что выпадные такие список. Кликаешь, так? Там выбираешь сорок трех опций. А когда ты меняешь той же шрифт в особенном окне, то это что, уже не option? Open Office. Пусть гляди. Так, давай. Пусть гляди. Пусть что? Ну давайте возьмем слово некое. Пусть. Так. Пусть это что? Option? Вот это опшены себе. Коли я ну у шерогу інших, так. Это опшен, а это сеттинг. А коли я ну где тут есть? Вот это сеттинг. Это сеттинг. Я меняю сеттинг. Вот той же самый, той же самый выбор, что это уже сеттинг. Это и коли у шерогу гэтых я выбираю само слово шрифт. Я до яго ставлюся да сет да option. А які конкретно гэта сеттинг? Один з это option. Один з гэта option. Але кожны па кожны з іх з гэта option. Канкрэтнае значэнне аднаго з іх ёсць сеттинг. Але як толькі у нас сукупнасць ёсць settings. Яны выступаюць у якасці options для наступнай дэталізацыі. Я такое можа быць. Ну няўжо я разумнейшы за вас? Нет, ну такое... хлопцы, ну я не віну. Ну карацей, просто там. Вот на гэтым дылема. Вот толькі вот праз гэта праходзіць падзел. Але вось ты вось патлумачыце, чаму калі я вось тут гляджу гэты help, клікаю ў Windows, то мне прыйшоў options. Бо ён preferences. Добра, і адказваю. Ён з такім жа поспехам можна было. Цяпер мы вам пакажам бацькоў. Цяпер мы вам пакажам сыноў. А мне это одно и то же, а просто мне, кажется, это адлюстроновое. Скучно, что... Адлюстроновое. Ну, настолько, насколько штучный подел на батькову сыну. Это все люди, мужчинское полу. Цена батьковых детей. Это все, яны все люди. Але яны это выявляя, одно у дачынення другога. Ну, не ведаю. У мяне такіх тут, у мяне такіх асцэзій няма. Што значна там неяк адрозніваецца. Мне таксама няма. Не значна, да я нічым яны не адрозніваюцца. Яны адрозніваюцца толькі стаўленнем адно да аднаго. З гэтым ніжэйшы узровень, добра, стаіць адзін зверху, другі знізу. Чым яны адрозніваюцца? Вот гэта, нічым. Апроч таго, што гэта зверху, а гэта зніж. Але вось для гэтага я... Для задачы лакалізацыі прынцыповае значэнне няма. Я прапанаваў наогул выкарыстоўваць item або value. Я боюсь, это не терминологичный подход. Это задача конкретной локализации. Давайте я еще покажу одну речь. Что вы глядите? Это что такое? Ну, вот это, что можно выбрать и не выбрать. Возьмем вот только вот это. У межах options гэтых, это settings для гэтай опции. Так вот нет, это вот называется, вот это одна. Штука называется option. Докладно. Ну, крайне тут называются так. Что мы тут. Тут питание с ангельской мовой и с. Это питание формальной логики. Як выкарыстоўваецца это не ангельская мова. А як выкарыстоўваецца ў перакладах і наогул? Па-рознаму, у залежнасці ад таго, як гэта разумеецца. І яно можа перавярняцца. Добра. Слухайце, давайце вось што мы да нічага мы прыйшлі. Ну, мы прыйшлі, што наладок гэта сеттінгс, а вось пытанне з опшэнс, ці гэта прынцыпова розныя рэчы, іерархія, вось гэта. Ну, давайце пакуль што гэта прынцыпова розныя рэчы, з гледзяшча самога аб'екту, але прынцыпова розныя рэчы, для пры неабходнасці указаць на іерархічнае дачыненне між імі. Вось просто вось эта іерархія сыпецца. Для мяне нічого не сыпецца. Ну так сыпецца, як вы хочаце сказаць. Вот я бацька ці сын. Вы хочаце вызначыць маю функцыю бацькі ці сына. Это бессэнсоўная задача. Я і бацька, і сын. Любая кнопка это и settings, и options у залежности от того, з якого роўню мы глядзім, ці знізу мы глядзім, ці зверху. Вот на гэтым трэба пагадзіцца. Я сканцэнтраваў увагу на іншым. Усё роўна будзе неабходнасць у тым, каб вызначаць опцыі. У сэнсе перакладаць гэта. Мець тэрмін на слова опцыя. Калі мы звядзем у слова опцыя і налады ў адно. Я запэўніваю тое, што нашай матывацыі не зразумеюць. Усё роўна слова опцыя, якое выкарыстоўваецца, дарэчы, не толькі ў кампутэрнай тэхніцы, а ўвогуле гэта агульнатэхнічны тэрмін, нам усё роўна ён спатрэбіцца ў іншых дысцыплінах. Так ці іначай, перабіць слова опцыі на сённяшні дзень немагчыма. Гэта агульнамоўнае слова. Апроч терминологічнае значэнне тэхнічна. Попрасіў бы вас паглядзець опцыі у прагулцы. Опцыі? Опцыі, бо опцыі будзе больш, бо іх множны лік, і это родны склон адзіночнага ліку. Адначасова. І слова опцыі будзе часцей за опцыя. Ой, тут штосьці не там опцыі. 570 тысяч. Але гэта вот прапачы. Каб змесці, як іх пазбавіць. Як іх пазбавіць, сапраўды. Вось прыдумаў гэты Google. Тебе... Не, ну, спачатку здавалася, што гэта вельмі добра. Што беларускую мову таксама дадалі ў пераклады. А вось, каб шукаць... Але просто рэч у тым, што гэта не сам Google робіць, а робіць аўтары сайтаў. У Google можна выбраць, як бы абмежаваць. Абмежаваць, так. А сайты карыстаюцца іх там рухавіком, каб аўтаматычна перакладаць, ага. І Google не можа вызначыць, дзе гэта аўтаматычна, а дзе не. І цяпер не ведаю, як гэта. Ладна, так. то давайте покинем это на маркование лжи, потому что... Ну а вы, когда выбираете особенную сумму, то сопроводите опцию. Это... Опция? Ну, опция. Option, опция. Тем более, что есть у нас вариант. Выника, опция, те, налада. И те решения, что... Налада – это settings, докладно. Когда опцию треба вылучать, то это опции и ничего. И ничего инше. И я думаю, что это питание для меня, но закрытое. Я не супрать выслухать коллегу, но я не чую доводов, там те неких пропонов, какие что-то меняли для меня. Слухайте, так, я можем видать спынить. Я так, вельми хотелочка. Ага, добра. Еще маленький, ну, тут вельми такое великое и страшное слово. Так, дефолт. By default. Да. Я просто не починал бы. Так, я разумею. Мне это надо такое великое. Давайте, ти можем мы откинуть просто ники одразу, то есть такие блиц, прокомментовать, что... Ну давай. Что просто можно поможет не казать. Ага, дякую. Одразу будет видовочно позмоушен. Так? Ну... Змоучны, змоучены. Не, выше и так. Не, позмоучены, супер, позмоучены. Чому? Калька смяной российской фразы. А кроме того, еще и синтаксичная его роль вельми дивная. Я абсолютно сгоджаюсь, это наигнюснейшая калька. Але, все. Але, я еще крыжа не ставил бы. Гэта термін мае большыя шанцы на жыццё за любы іншы. Менавіта, што гэта расейская калька. У сэнсе па замоўчанні менавіта так, а не змоўчанні, напрыклад. А? У сэнсе... Яно абсолютно структурна паўтарае расейскі выраз. Ува ўсіх праявах. І з гэтай прычыны, паўтаруся, самая жыццяздольная. Речь о том, что это я переконвался десятки разов, может больше сотни разов. Люди, заместо того, как поглядеть словник, как задуматься, как подшукать, они просто тут же с колена створают, перестворяют и снова слово, переосвоивают его, хоть оно уже освоенное певным чином. И они даже не цікавятся, как оно освоенное. Яны придумляюць увесь час новыя тэрміны, хоць ёсць выдатныя беларускія тэрміны, якіх яны не ведаюць. Сферы, дзе беларускае слова можа редуплікавацца і праз гэта замацоўвацца, ну, настолькі абмежаваныя. І жаданне тых, хто удзельнічае ў працэсе лекалізацыі, жаданне тых, хто ўвогуле гаворыць па-беларуску, працаваць над сваю мову вельмі проста мінімальнае. Паўтараю, гэтай працы магла б не адбывацца, ім бы не трэба было такіх намаганняў, калі б было асяроддзе. Напрыклад, тэлевізія, FM-радыё, шырокае карыстанне моваю, дзе гэтыя словы маглі б праходзіць выпрабаванне і адсейвацца ці замацоўвацца. Прыклад канкрэтны. І, ну, гэта такія сённяшнія, то, што я цяпер кажу, ну, мае як бы каштоўнасць не толькі не столькі для гэтага слова, а ўвогуле да падыходу да ўсяго. Да ацэньвай перспектывы любога з тэрмінаў. А менавіта, учора мы сабраліся трое бацькоў, дзяцей, разам мы ходзім у сад, і з нас кожны па-іншаму называе тое, што па-разыску называецца марожанае. У кожнай з нашых сем'яў па-іншаму гэта называецца. І пры тым, што мы ўсе разам сустракаемся, у нас яшчэ частасць нашых сустрэчаў, я не ведаю, нейкія іншыя параметры нашых дачыненняў, не доходит до того, как мы, каждый из нас, прыняў пазіцыю, а менавіта назву, тэрмін, які выкарыстоўваецца для гэтага ласунку. Уявіце сабе, што гэта ў дзесяткі, ў сотні разоў перамнажаецца людзьмі, перамнажаецца колькасцю тэрмінаў, перамнажаецца абмежаванасцю гэтых лякальных групаў. Некалі моя знаёмая сказала тое, што ты гаворыш па-беларуску зусім не так, як гаворыць, ну, яна назвала іншую маю знаёмую, у якой была свая тусовка, умовна кажучы. Я говорю, вы гаворыце на розных беларускіх мовах. Чаму гэта адбываецца? Гэта адбываецца з той прычыны, што няма агульнанацыянальнай пляцоўкі. Пры такой сітуацыі, калі няма агульнанацыянальнай пляцоўкі, кожны нанова сабе штодня прыдумляе новыя словы. Чым больш гэтае слова падобнае да расейскага, зыходніка, а яны расейская тэрміналогія ёсць зыходнікам для нас, мы мусім гэта прызнаць, тым меншыя шанцы на тое, што нашыя прыдумкі, самыя геніяльныя, знойдуць карыстальнік. Все на гэта напон змоўчання пойду далей. Змоўчны, змоўчаны, так? Тут як прыметнік. А это што будзе тады? Змоўчаная налада? Ну, у прынцыпе, тут можна сказаць, што это значэнне налады змоўчаны. Ну, змоўчаная налада, так. Змоўчаная налада, так? Змоўчанае значэнне. А рэч тым, што дэфолт там... Это, видать, як прыметнік выкарыстоўваецца, ну, так? Дэфолт, гэта што такое? Гэта... Але ён мае назоўнікавае значэнне, відаць, дзеяслоўнае. Як вось у агульнамоўным дэфолт, гэта нешта, што прымаецца. А тое значэнне, якое прымаецца, калі нічога не вызначылі, ці калі не вызначылі чагосьці, што супярэчыць гэтаму дэфолтному значэнню. Ну, мне это зразумелое слово, як бы я трошки про іншае, про граматычныя яго уласцівасці. Добренька, просто уявіце сабе кнопку, і калі мы паставім прыметнік, ад нас патрабуецца ці дзеяслоў, ці назоўнік. Калі мы гаворку ведзем пра кнопкі. Якая кнопка? Што? Не, напісана па-англійску. Дефолт. Так гэта... Сцяжок. Там будзе... Хочай скінуць да... Revert to default. Так, скінуць дефолт. Ці будзе мецца на увазі менавіта, калі там дефолт, то set default value там. Ці гэта будзе змоўчанае... Ось кнопка, да речі, у Тарасевича. Правда, вызначено, оно написано. Ты вот на эти заставишь... Да, давайте хочется просто вызначено. Ну, я бы сказал, что мне правда бентежить. Але само слово симпатичное. Стандарт, стандартный. Або стандартовый, я себе дозволю такое. Скажу так, что так само максимое. Наконт тыповы, магчыма, але горшы. Тыповы выявляецца узусам, мне здаецца. Узусам, так, а не аўтарамі. Не аўтарамі, дакладна. Гэтым семантыка пярэчыць трошкі. Першапачатковы. Па-першае, слова першапачатковы, гэта... Ужо, як это называецца, таўталагічнае ўтварэнне. Таму, просто пачатковы. Але кепскае слова і першапачатковы, і пачатковы тым, што аманімічнае. Пачатковы той, які быў на пачатку, але не зразумела, што было на пачатку. Я допускаю, что могут быть амонимичные, а амонимии возникать, ясно, что тут непожиданное. Далее, першесные. Не кепско, на мою думку. Первостковый полянизм просто можно выкидать одразу. Першачный. Ну, ясно, что ассоциируется со словом першак, як першая найвышэйшая якасць самагонка, вядома, непрымальная з прычынаў алюзіяў, нават не загубляючыся ў яго. Значыцца, яшчэ даўняты і даўніманы. Даўніманы вельмі цікавы тэрмін, ясна, што тут напісана пацюпа, фірмовы знак «да» папярэднічала. Уніманы – это значыцца да таго, як быў, была успрынятая інфармацыя, з якой мы сутыкнуліся цяпер. Таму вельмі цікавы тэрмін, ён ні з чым не можа быць аманімічны, бо гэта чыстай вады наватвор. Але плюс гэтага наватвора як наватвора у тым, што ён не ўспрымаецца як наватвор, бо тут форма рэалізацыі кантакту паміж дзеясловам і паміж коранем і прыстаўкаю вельмі натуральная. Так як у яно збудаванае просто як вот некае старое слово, так як вот па-расейску панімання ёсць царкоўнаславянізмам з энуставным. Это вельмі старажытная з'ява. І вот ёсць цэлае тлумачэнне тое, што пацюпа кладаў яго Тарасевіч, кладаў, магу прадставаць. Ага. Не, ну, это... выдатна, але... Але наколькі... Якія перспектывы слова... Замацавацца слова даўніманы? Просто, ну, нулявыя, можна сказаць. Mm-hmm. Это для таго, каб такое слово умацавалася ў значэнні тэрміна і вот з пэўным значэннем, mm-hmm. нам патрэбная грамадская пляцоўка, якой мы не маем. Не кажучы пра тое, што будуць проста лютыя крытыкі, бо гэтае слова, вот мне не падабаецца, бо я не разумею. Вот такога характару. Ніхто не будзе аналізаваць, наколькі яно слушнае, згледзяшча. Але наколькі слушнае па змоўчанні, змоўчанае, што яно перадае? Не ясна. Яно вельмі ясна перадае расейскае па ўмалчанню. І ў гэтым яго краса для шырокіх народных масаў. Найгнюснейшая калька, яшчэ раз паўтару, каб у вас не склалася ўражанне, мне дзіўна, шчыра кажучы, было б, каб у вас такое ўражанне склалася, што мне гэта падабаецца. Я кажу пра тое, што падабаецца шырокім народным масам. Тое, што змоўчны, ці змоўчны таксама тады гэта адносіць. Змоўчны, падайце мне, от найлепшы быў бы варыянт, калі б вы мне падалі кантэкст. Бо проста кнопку дэфолт. Дэфолт сеттингс. Дэфолт сеттингс. Бо я бачу кнопку проста дэфолт. Ну, відаць, там было ў наборі сеттингс і далей дэфолт. Разумеецца, як прыметнікавае слова. Пакуль што... А па змоўчанні, што значыць? Ну, акрамя таго, што все ведаюць... У значэнні паводле. Па у значэнні паводле. Это значыцца згодна з. Ясна, што змоўчанне слова вельмі неяснае. Але яно неяснае да таго моманту, пакуль мы не ведаем расейскай мовы. Калі мы ведаем расейскую мову, это умалчанне. Што такое умалчанне? Чалавек інтэлігентны ведае, нават не расейскай нацыянальнасці. Тут вот былі пару прыметнікаў. Таму змоўчны, яно яшчэ са словам змрочны сугучнае. Я не ўяўляю, змоўчная налада. Яно нічым не лепшае. Змоўчаны. Яно змоўчаны. То яго змоўчаны. Змоўчаны кім? Ну, як бы зразумела, чо адкуль гэтае а. Якраз. Бо лучшае. Не толькі, не ў гэтым рэч. Просто а паказвае на тое, што гэта дзеепрыметнік. Значыцца, тут ёсць прэдыкатыўнасць. А ёсць прэдыкатыўнасць, значыцца, яно прадугледжвае нейкае дзеянне. Але яно несумненна саступае слову стандартны, стандартны. і слову пачатковы. Пачатковая налада, напрыклад. У такім словазлучэнні оно вельмі, вельмі лёгка. Або стандартовая налада. Ці стандартная, ну, але тут РТН, ясно, что для беларускай мовы, ну, трошки проблемная. Хоць ёсць словы, якіх мы элегантны, на элегантавы мы ніколі не заменім, яно просто або знікне, да, або будзе існаваць таким выглядом. Дальше со стандартом выстекало, потому что, в принципе, аўтар выставляе стандарт, стандартный, то есть... А уже идти карастаться тебе в этом стандарте? Стандарт, так само, как твоя... початковый, потому что, разумеется, default values, может быть, ось той же самый админ нечто такое выставил, да, а юзер там может трохи измениться. И наш кажучи, а что лишить початковым? Так, так, так, так. А я, может, почему карастаться последний, как карастальника, для меня початковый. А вернуть стандартное, это выставишь? Ну, может и так, стандартное. Ну, пакуль что для мяне это лидер. Так. Ці можем мы лічыць, что... Всё, да, я думаю, да. Что...